Профессор Уэлдер считает, что если ассирийцев называли туранцами, согласно Блаватской, в данном случае у Уэлдера, те и другие есть аккадические племена Ассирии, то в таком случае войны Ирана и Турана, Зохака и Ямшида или Иима могли быть легко поняты как борьба древних персов против попыток ассирийских сатрапов, жестоких наместников в Иране, ставленников в Вавилонии, завоевать их, что окончилось свержением Ниневии, столицы Ассирии, и паук ткет свою сеть во дворце Афрасиаба. Примечание. Зохака. Дахака, который в зороастрийских писаниях представлен происходящим из Вавилона, был аллегорическим символом ассирийской династии царя Дахака, Аз-Дахаки, который правил Азией железной рукой и на знаменах которого был пурпурный знак дракона «Purpureum signum draconis» – теософский словарь, статья Траэтона. Ниневия. Дворцы Ниневии великолепием превосходили все, существовавшее до того времени. Здесь была собрана вся роскошь Востока. Город льва, львицы и львенка, так называл пророк Наум, наводнившую страх на народы Ниневию. В 612 году до нашей эры скифы и их союзники разгромили Ниневию. Афрасиаб мифический и не исключено, что был лицом историческим, предводитель так называемых туранцев в иранской мифологии. Примечание. Афрасиаб в Шахнаме потомок Тура, самый мощный богатырь и позднее владыка Турана. Ревностный поклонник Ахримана, иногда даже с ним отождествляемый. Афрасиаб отчетливо выступает в Авесте, как претендент на власть в Иране. В злобе против светлых сил, не поддержавших его притязаний, он поклялся смешать на земле грех и святость, величие и низость, красоту и безобразие. Стариков, комментарий Фердоуси Шахнаме. Напомним, что туранцы, согласно Авесте, выступали злейшими врагами веры Заратуштры. Соответственно, под пауком во дворце Афрасиаба надо понимать аккадийцев Ассирии. Сравни с аналогичной историей воцарение гиксосов в Египте, о которых, как о выходцах из Индии и дальних родственников финикийцев, гиксосов и израильтян, говорит Блаватская на протяжении нескольких страниц. Смотри разоблаченные визиты. Если культуру Халдеи и Вавилонии, но не Шумера. Согласно тайной доктрине, основали выходцы из Индии арии, то неудивительно, что когда предков израильтян и родственных им племен изгнали из Индии, то эти вышедшие из Индии народы, пройдя земли Афганистана и Иранское Нагорье с востока на запад, закрепились на юге Двуречья, о чем и сообщает Библия, называя эти земли Ур-Халдейский. Примечание. Шумер. Основан той же культурой, что и в Мохенджо-Даро, и в Египте до Менеса, в Перу и тому подобное, то есть остатками так называемых послепотопных атлантов, о чем свидетельствуют нерасшифрованные учеными их письмена, близкие, кстати, тем, что на острове Пасха. Сообщения профессоров антропологии Ламберг Карловский, Гарвард, и Джереми Саблов вполне подтверждают движение народов индов в Двуречье. Присутствие индских артефактов в Шумере и отсутствие в долине Инда исключает возможность существования шумерских торговых колоний в долине Инда, но позволяет сделать предположение о существовании индских колоний в Шумере. Наиболее яркие свидетельства морской торговли между Шумером и долиной Инда получены в результате раскопок, осуществленных на Бахрейне датской экспедицией. Печати инского типа обнаружены в Месопотамии, в Непуре, Уре и Тель-Джохе, об инской письменности в Мохенджо-Даро. Недавние исследования, проведенные финскими и советскими учеными с применением сходных методов компьютерного анализа, позволяют сделать вывод, что инский язык родственен дравидийским языкам. Ламберг, Карловский, Саблов. Древние цивилизации, Ближний Восток и Мезоамерика. Можно уточнить, родственен атлантическим языкам, с которыми связан дравидийский язык. Сравнивая Месопотамию и города-государства Инда, указанные авторы отмечают более высокий для того времени уровень цивилизации. Что касается Инда, то здесь вырисовывается картина единства по сравнению с хаотичностью Месопотамии, с большей централизацией и более широкими географическими пространствами. Не только Мохенджо-Даро и Хараппа, но и вообще все раскопанные индские города и поселения имеют между собой гораздо больше общих черт, чем это характерно для месопотамских поселений. Все индские поселения, независимо от их размеров, имели регулярную планировку. Индские поселения, представляющие собой первые из известных нам целенаправленных попыток городского планирования, выступают разительным контрастом с месопотамскими поселениями с их беспорядочной застройкой. Официальный характер планировки индских поселений, взятый в сравнении с хаотичным характером поселений в Месопотамии, возможно, указывает на более строгую централизацию внутри индских общин. На всех поселениях этого региона при строительстве использовался обожженный кирпич, в отличие от Месопотамии, где для строительных целей применяли кирпич, высушенный на солнце. Все они имели хорошо продуманные системы канализации, являющиеся бесспорно древнейшими и сложнейшими в мире. Речь идет о третьем тысячелетии до нашей эры и ранее. Примечание 2. Родственных им племен, впоследствии гиксосов, завоевавших Египет с помощью невиданных здесь доселе колесниц, лошадей и железного орудия. Примечание 3. Изгнали из Индии. Согласно тайной доктрине, это произошло около 3-4 тысячелетий до нашей эры, приблизительное время заката шумерской цивилизации. Позднее часть этих племен, протоизраильтяне, поднялись по Евфрату до Вавилона и еще выше, по течению до Харрана. Отсюда упоминание о горе Арарат, на вершине которой будто бы остановился ковчег Ноя. Примечание. Ковчег Ноя тождественен луне-чреву, хранительнице семени жизни, на фоне священной вершины Арарата, уподобленной пришельцами индусскому Кайласу, местообитанию Шивы. Но если учесть, что туранцы, упоминаемые в Авесте, являвшиеся, как мы выяснили, ставленниками аккадической Ассирии, халдеи, регулярно нападали на Иран, что в частности продиктовано религиозным антагонизмом веры, согласно Шахнаме, а с другой стороны вера в Индии, Иране и отчасти в Шумере, но не Аккаде, в своих основах была одна и та же, смотри Блаватскую, то речь, видимо, идет прежде всего о двух враждовавших путях веры, известных как солнечная и лунная религии. Твой дед, повелитель Турана, Задшем, к луне возносивший свой царственный шлем, говорится в Шахнаме, о лунной династии туранских царей.